а когда открыл их, оказался стоящим по колено в быстро текущей воде. Она была теплой и мутной, кружила вокруг сапог и неслась дальше, беззвучно омывая коряги, сучья и рухнувшие древесные стволы, наваленные вдоль обоих берегов. Над ними возвышались мертвые деревья, лишенные коры, и тянули голые ветви к серому, дождливому небу. Было ясно, что рано или поздно они тоже рухнут на безжизненные тела своих соседей, увеличивая завал. Моей ноги коснулось нечто небольшое и твердое. Я опустил взгляд и увидел дохлую рыбу, всплывшую вверх белым брюхом. Течение немного покачало ее и потянуло следом за собой. Из глубины поднялась еще пара неподвижных тушек, и скоро в темной воде вокруг замелькали десятки бледных продолговатых пятен с растрепанными, обгрызенными плавниками. Я ощутил себя попавшим на первые страницы примитивного учебника по толкованию сновидений. Все вокруг буквально кричало: «Болезнь! Болезнь! Болезнь!» Мутная вода, мертвая рыба, мертвые деревья. Очень просто и очень подозрительно. Я осторожно пошел вниз по течению, внимательно глядя по сторонам. Ничего не менялось. Серые скелеты по берегам, серое небо над головой. В полной тишине слышался только тихий плеск моих шагов. Ни одного живого существа, ни птиц, ни зверей, ни комаров. Бурелом по берегу смотрелся неприступной стеной. Я, прищурившись, взглянул в его сторону, но переплетение ветвей и стволов даже не пошевелилось, хотя они должны были расступиться, чтобы пропустить меня на сушу. Камни на дне были неровными и скользкими. Уровень воды в ручье то поднимался, то опускался. Ничего не происходило, никто не появлялся. Безмолвие, разлитое вокруг, оставалось равнодушным. Я еще раз посмотрел на берег и понял вдруг, что совсем недавно видел это дерево, похожее на человека, с поднятыми вверх обрубками рук. Двигаясь вперед, я все время ходил по кругу. Я остановился, вынул нож из-за голенища, отметив мимоходом, что это небольшой изогнутый серп, и пошел к приметному стволу. Сапоги засасывало в вязкий ил, каждый шаг давался с трудом. Перед лицом с тоскливым жужжанием закружила мошка, но тут же, сложив крылья, упала, натолкнувшись на мой взгляд. Ее покружило и унесло течением. Моей ноги вновь коснулось что-то. Я посмотрел вниз, ожидая увидеть мертвую плотву, но это было нечто иное. В каждом порядочном ручье, кроме водных обитателей, должны быть и водные растения. Здесь, у самого берега, медленно и величаво колыхались водоросли. Десятки, сотни белых, тонких, вялых рук. Лишенные костей, они изгибались, перебирая вялыми пальцами, путались друг с другом, льнули ко дну и медленно поднимались на поверхность. «Хорошо, что я не взял сюда Хел», — подумал я мельком и пошел прямо в белесые заросли. Они лениво цеплялись за мои ноги, словно пытаясь удержать, обвивались вокруг голенищ, и мне пришлось несколько раз перерезать серпом самые назойливые. Не слишком благодатное занятие у Эпиоса. Вечно приходится болтаться по кладбищам и помойкам, чтобы разгребать их. Впрочем, Деймосу приходится ничуть не лучше, но у него гораздо более творческая работа — придумывать все это. Высохшее дерево на берегу, стоящее по колено в иссохших трупах своих собратьев, заскрипело, покачнулось, послышался тихий смех, звучащий где-то на грани моего сознания. Дно под ногами рухнуло вниз, и я провалился в мутную темную воду. Волна захлестнула с головой. Вязкая, теплая, душащая темнота обхватила плотным коконом. Я рванулся наверх и понял, что не могу подняться на поверхность, как будто увяз в смоле. Резанул серпом толщу воды перед собой, она заколыхалась недовольно, я почувствовал свободу, ударил еще раз, услышал отдаленный удивленный возглас. В тот же миг мое запястье оплело нечто упругое, ледяное, и поволокло вниз, в полнейшую черноту глубин сна. Я понял вдруг, что задыхаюсь. Голову стянуло тяжелым ободом, а чья-то невидимая рука сжала горло. Глаза заволокло красной дымкой, сердце начало пропускать удары. Тело и разум сковала беспомощность, как в детстве перед кошмаром, когда тонешь во сне и не можешь вынырнуть, когда падаешь и никак не долетишь до дна. «Мэтт! Мэтт!» — услышал я звучащее вдалеке. «Проснись! Просыпайся, слышишь?» Я рванулся на знакомый голос и открыл глаза. Встревоженная Хел сидела на моей кровати, трясла меня за плечи и била по щекам. «Просыпайся!» «Все, хватит!» Я перехватил ее руку, занесенную для очередной пощечины. «Я не сплю».